кардинальная добродетель англичанина присутствие духа. Если немец в своей речи предложит результат прошлой мысли, а русский изложит план на абстрактное будущее, то англичанин полагает невежливым вторгаться в настоящее со своими прошлыми мыслями или будущими намерениями. Его речь изобилует преуменьшениями и мягкой иронией. Самоконтроль, самообладание, самоподавление, самостушевывание, самозавоевывание и так далее. Неистощимый список подобных слов указывает на это одно из величайших достижений англичанина. Его отличала обычная английская тенденция скрывать свой талант, который мог бы подразумевать притязание на превосходство, говорил сэр Джильберт Меррей о своем молодом друге. Француз принимает во внимание внезапные повороты колеса фортуны. Англичане берут на себя полный риск и умеют достойно проигрывать. И это не случайно, что джентльменское соглашение стало надежнейшим гарантом в международных отношениях. Итак, французы заботят мнение о нем в глазах других, в кругу, в социальном рондо своего общества. Это не самоуважение, но другими уважение. И лучше, если другие будут более высокого мнения о моих способностях, нежели они на самом деле. Чтобы понравиться людям, француз может из кожи вон лезть и развить способности за пределы своей меры. Действительно, превзойти себя. Так тщеславие может стать импульсом ко благу, к совершенствованию. Немец обладает самоуважением, как и англичанин, но заходит в этом за свою меру, чувствуя себя бесконечным, сверхчеловеком. Это гордость, высокомерие, что чуждо джентльмену, хотя он и может выглядеть похоже. Он просто замкнут, потому что фамильярность порождает презрение, английская пословица. Евреи заботятся не о том, как он выглядит, и о самоуважении, но о результате своих усилий. Для этой цели он не становится перед самоуничижением, потому что «я» совсем не имеет такого значения для него. Но реальные ценности — бытие, жизнь, любовь, богатство — эти серьезные сути. И царь Давид, и иудейские пророки были экстатичны, то есть выходили за границы своих «я», чтобы встретить Бога, и не останавливались перед проклятиями своему «я», как Давид в своих псалмах покаяния. В самосделанном человеке-острове естественна тяга к обособленному житию. Иметь свой дом, как микрокосмос. Там и свой огонь, камин. Долго сопротивляется англичанин центральному отоплению, что дышит тотальностью, непрошлым континуумом континента. Он же чтит дискретность в пространстве и во времени. Ему надо иметь свою крышу, как свое небо, откуда выходить на прямой контакт с Духом Святым, минуя посредников. Принцип посредства, напротив, приемлем континенталами. Вспомним средний термин в силлогистике Аристотеля или опосредствование философии Гегеля. Это все элементы подчинения единичному всеобщему целому и оттуда управление моей малостью. Англичанин же предпочитает, если подчиняться, то себе самому. Но зато и строг он к себе, не снисходителен, иметь, так сказать, хоум-руль во всем, самоуправление, о чем Ирландия века мечтает и чего добивается. Когда Англия пришла к своей сущности и установилась в своем особом сложившемся качестве среди стран и культур мира, а совершилось это в XVII веке, к концу его, настала пора ей вспомнить о своем втором призвании, что она не только остров, но и корабль в океане. Джентльмен преображается в моряка. Отныне это два главных типа англичанина. Если джентльмен весь самосдержанность в своем доме крепости у камина, то моряк весь спонтанность и открытость навстречу всем ветрам и впечатлениям, идеям и действиям. Такое настроение и состояние человека выражено в оде западному ветру Шелли. Робинзон Крузо, Гулливер, Родерик Рэндом, наугад и на удачу плывущий в мир, Джон Сильвер из «Острова сокровищ» Стивенсона и прочие джентльмены удачи, подлинно. Вот Робинзон Крузо. Само имя от милой птички Робин, малиновки, что излюблено в английских народных песнях и у поэтов, знаменует его как того истинного сына Англии, кого она выпестовала за предыдущее столетие, кого отлила ее субстанция и кого теперь можно экспортировать в другие страны и земли, дабы цивилизовать их в английском стиле. Островитянин сам. Он становится основателем цивилизации на новооткрытом острове, как новый бог-творец, обожаемый язычником Пятницей. За век до того подобный случай описан в «Шекспировской буре», где Просперо сходен с Робинзоном, а Калибан с Пятницей. Но есть ли знаменательная разница между ними? Просперо — волшебник, маг и чародей, тогда как Робинзон — прагматик и техник, чьи орудия совершенно рациональны. И как раз эта абсолютная рациональность того, что и как он делает, образует уникальное очарование и поэзию этой книги. Это просто учебник для каждого. Как быть самосделанным человеком и построить самосделанный космос вокруг себя. Робинзон Крузо может рассматриваться как пророчество остановящейся американской цивилизации, которая тоже строилась самосделанными людьми, пуританами, потерпевшими религиозное и бытовое кораблекрушение у себя на родине в Англии и высадившимися в новом свете создавать самосделанный мир. С той только разницей, однако, что они не вовлекли Пятницу с собой в творческую работу, но убили, чтоб он им не мешал работать самим. Такие лютые на работу трудяги, что даже раб им помеха. Путешествие Гулливера Джонатана Свифта предлагает другой вариант архетипа моряка. Имея тот же изобретательный гений, что и Робинзон, Гулливер прежде всего наблюдатель разных возможных образов жизни и систем ценностей. И не только у людей, но и у животных. Ведь одно из путешествий привело его на остров благородных лошадей, гуингмов, кому человекообразные существа еху прислуживают. Широкий скептический взгляд, который приемлет плюрализм в стилях жизни и идеях, стал возможным благодаря встречам англичан с иными мирами в их мореплаваниях и множеству опытов, что расширило их знания, как и предполагал Бекон. Своими опытами Гулливер натренирован в относительности, в релятивизме, и это было гносеологическим открытием в западном разуме, который доселе упорно стремился к абсолюту и к единой истине и тождеству, хотя еще грек Протагор Софист утверждал, что человек — мера всех вещей, располагая их относительно человека, а не по своей истине объективной. В стране лилипутов Гулливер сталкивается с человечками, карликами по сравнению с ним, но при путешествии в Бробдингнек он оказывается сам карликом в сравнении с великанами-туземцами. Эти рациональные математические пропорции соделаны аналогично Ньютоновым, кто одновременно сочинил свои математические начала натуральной философии. Правда, сатирический ум Свифта не пощадил и ученых-умников. В путешествии в Лапуту он поднимает насмех рассеянных интеллектуалов, углубленных в разрешение абстрактных проблем, не имеющих ничего общего с жизнью. Вообще сатира и шире юмор — излюбленное в Англии настроение и принцип отношения к вещам и явлениям. У Бена Джонсона развита целая теория юмора, и в английской литературе многообразнейшие вариации и открытия в этом жанре. И это вполне связано с многосложностью английской субстанции. В самом деле, среди множественности пластов, залегших в поддон английского бытия, в толще времени и среди ошеломительных, уму непостижимых открытий иных миров и представлений в пространстве, человек мог бы сойти с ума. Не имей он и не развей себе в юморе терапевтическое средство справляться с мощью наседающих из бытия идей, впечатлений, полокку, вдавливаний в нас, смягчая претензии различных феноменов на абсолютную истину и ценность. Хороший урок по относительности всего преподал еще Гамлет своему ученому другу Горацио после философского диалога с веселыми могильщиками на кладбище. Гамлет, как ты думаешь, Александр Македонский представлял в земле такое же зрелище и так же вонял? Фу! До какого убожества можно опуститься, Горацио? Что мешает вообразить судьбу Александрова праха шаг за шагом, вплоть до последнего, когда он идет на затычку пивной бочки? Горацио, это значило бы рассматривать вещи слишком мелко. Гамлет, ничуть не бывало. Напротив, это значило бы послушно следовать за их развитием, подчиняясь вероятности. Прерву. Вот английский логос. Не необходимости, как у континентальных тоталов, германцев прежде всего, и невозможности, как у более лобильного в этом отношении Эллина Аристотеля, но вероятности, likelihood, подобие, точнее. А вероятность не железна, а свободна и включает случайность. Принцип же подобия, аналогии, действует и в английском праве и судопроизводстве, основывающемся на прецеденте, а не на жестком законе. Примерно так. Александр умер, Александра похоронили, Александр стал прахом, прах — земля. Из земли добывают глину, ургийный подход, оптика народа, трудяг, индустриалов, переработчиков сырья. Что и будет далее в веках делать промышленность Великобритании? Почему глине, в которую он обратился, не оказаться в обмазке пивной бочки? Истлевшим Цезарем от стужи заделывают дом снаружи. Пред кем весь мир лежал в пыли, торчит затычкою в щели. Гамлет, акт 5, сцена 1, перевод Пастернака. Или такой силлогизм. Цезарь умер, Цезарь похоронен. Червь ест его тело, рыбак ловит рыбу на этого червя, рыбу ест нищий, таким образом Цезарь путешествует по кишкам нищего. Гамлет дурачит, но как мудро. Вообще дурак, шут, важнейший персонаж в английском театре и литературе, и он в высшей степени философичен. Ведь люди, кто смертные и частичные существа, в сущности обманываются и дурачат друг друга, когда претендуют знать и управлять реальностью. Так что честнее и лучше нам жить с презумпцией непонимания, что я дурак и дурачим. В этом философская мудрость шута в «Короле Лире». Он собой представляет зеркало самоуверенному королю, и в нем тот узнает и себя дураком. Да, именно юмор, а не сатира, характерен для английского смеха в художественной литературе. Сатира слишком рационалистична и жестка, абсолютно в отрицании. А ведь ничто в бытии не заслуживает такого серьезного отношения, и ни один человек не может быть абсолютно ужасным. Снова напоминаю о теории юмора Бена Джонсона, в которой он подчеркивает умиротворяющую функцию юмора в битвах за существование. Юмор учит прощать и быть милостивым. Шеридан, Диккенс, Оскар Уайльд, как важно быть серьезным, Бернард Шоу. Сколько их, мастеров юмора в Англии? А Свифт, Байрон, Теккерей, Олдос Хаксли, Оруэлл — это ж сатирики? Да, согласен. В Англии есть все. Я снова убеждаюсь в этом и готов признать себя дураком в моих амбициях утверждать здесь что-либо абсолютное. Любопытно посравнить тип дурака английского с русским Иваном-дураком. Русский противопоставляется умным и работящим братьям. Он не лежит на печи, не предусматривает и не планирует в заботе. И ему, словно в благодарность за непосягательство бытия, само отдается и осыпает благами по щучьему велению, по моему хотению. Невеста ему красавица и царство. С ним чудеса и волшебства творятся. Восточная мудрость — не деяние, дао в нем, как и в толстовском Кутузове. Кто не особо вмешивается в ход событий, а дает идти своим чередом, подчиняясь естественности. Этот аспект чужд английству. Тут труд и предусмотрительность в чести. Ну да, русский-то Иван на печи, на каменке, на твердом материке, а англичанин же на палубе острого корабля. Тут хочешь жить, умей вертеться. Однако самоуверенная рассудочность и здесь подвергается осмеянию. Теперь подумаем о национальных пороках. Они ведь тоже специфичны в каждом мире. Лицемерие и ханжество часто указываются как специфические пороки джентльменов и джентл-леди в английском социуме. Но они объяснимы и оправдываемы, как раз исходя из английского плюрализма. Уникальное и восхитительное качество английского развития в сравнении с другими странами в том, что ничто не разрушалось там напрочь и не вытеснялось другим элементом, который вставал на то же место, как это в России, чья история не ведает эволюции и терпимости, но идет от одного абсолютного разрушения, как революция 1917 года, к другому, как перестройка и так далее. Но просто отодвигалось чуть и сохранялось рядом со своим прежним противником. Так монархия существует рядом с парламентом, Палата лордов рядом с палатой общин, старые законы и прецеденты действуют рядом с новыми и тому подобное. Также и обычаи, и ритуалы, и нравы. Англичане аккумулируют и сохраняют, консерваторы консервируют. Все хорошие и все дурные явления во взаимном сосуществовании. Они гении традиций. И ритуал вежливого поведения и почтительного обхождения хотя бы и с отъявленным мерзавцем есть уважение к строю целого, к истеблишменту, который призван тут решать уравнения со столь многими неизвестными, согласовывать столь противоречащие друг другу интересы и страсти в многоразличных стратах национальной субстанции. Лицемерие таким образом может оказываться родом скромности и воздержанности от суждения и осуждения ближнего с презумпцией возможной и неправоты своей. Быть искренним и откровенно и напрямую выражать мнение в столь сложном социуме, такое поведение изобличало бы скорее твою амбициозную самоуверенность и глупость. «Enfant terrible» — «Ужасное дитя» — французское. Персонаж, столь излюбленный во французской литературе, Кандид — и простодушный Вольтера, и в русской — Пьер Безуков, в «Войне и мире» Толстого, князь Мышкин, в «Идиоте» Достоевского, приемлем, естествен в этих относительно прозрачных реальностях и просто устроенных социумах. Но в многоскладчатой Англии просто умнее держать свои мнения при себе и улыбаться человеку, которого ненавидишь, соблюдать декорум и не презирать, и не обличать в открытую. Можешь, пожалуйста, давать выход этим отравляющим тебя эмоциям, ну, в сплетнях, сбоку, потом, в своем кругу и слое. Да и как знать, может, я и не прав. Так что заповедь «не суди» христианская может и через порог лицемерия воспитываться и исполняться. Ханжество. Это когда человек притворяется нравственным, не будучи таковым в действительности, и укоряет других, сам будучи гораздо хуже. Однако он ставит нравственный закон выше себя, раз притворяется и изгибается перед ним. И то уже неплохо в человеке. И он не бьет, не убивает, рукам волю не дает, но остается в рамках слова. Да, и лицемер, и ханжа — сосуды с ядом. Но отрава эта все-таки удержана за стенами этих существ, в их замке и крепости, как в капсуле, наиболее отравляя их самих, а не пространство социума. И в пороке самосделанный здесь человек, самоотравный, втесненный в себя, спрессованный. Душа человека не нараспашку в Англии, не нараспашку и порок, но сокрыт ради Бога. Травись им сам, все обществу лучше, клен локализован в кастрюле твоего существа. Тушись и душись там, пыхти, испаряйся. Все равно ты самость при этом и джентльмен можешь быть. Ибо хуже этих пороков — фамильярность. А простодушие, искренность и откровенность — роды фамильярности, ибо она порождает презрение, повторяю. Снобизм людей из низших классов и чопорность высших. В этих отрицательных душевных качествах тоже зрю смысл и плюс. В них средства против нивелирующей энтропии. Они помогают содержать различные страты многоэтажного общества герметически закрытыми, сохранять свои качества и не растворяться в смеси упрощения. Это как шлюзы. В частности, благодаря им английский истеблишмент сохраняется в состоянии цветущей сложности и не впадает в состояние вторичного смесительного упрощения. Я употребляю термины русского мыслителя Константина Леонтьева, как это происходит в более элементарном социуме, чистой демократии, каковы США. Путь наверх в густо структурированном английском истеблишменте весьма затруднен. Как пробиться в герметически закрытые клубы, общества, круги? Ребекка Шарп, героиня ярмарки тщеславия Теккерия, уж какие только не употребляет средства. Хитрость, ложь, соблазн, чтобы выбиться наверх. Но ее комета, прекрасная даже, сгорает в плотных слоях атмосферы разных страт, сословий, высших ее, куда она осилится проникнуть. И она вызывает симпатию в своих отчаянных усилиях и борьбе. И ныне в литературе сердитых молодых людей, После Второй мировой войны та же проблема стоит, и один роман так и назван «Путь наверх», точнее, по ступеням лестницы, вот именно, по пластам, а они запаяны, как переборки между отсеками на корабле. Не лишняя предосторожность на судне-острове. Если затопит один отсек, другой еще удержит корабль на плаву. Корпоративность социума может обеспечить его регенерацию в случае чего. Восстановление.